Глава 7. Два десятка орудий ухнули одновременно, швыряя спаренные снаряды в наступающую армаду. Огненные, ледяные и источающие черную дымку ядра понеслись вперед с каждой секундой, отодвигаясь друг от друга, растягивая скрепляющие их нити, так что в итоге при встрече с судами противников между ними было больше метров по 10, и эти нити внесли в первые ряды наступающих настоящее опустошение. Одному из кораблей не повезло больше остальных. Огненный снаряд снес первую мачту, поджигая ее и обрушившиеся с ней паруса, превращая их в гигантский пылающий костер. Черный, пройдя прямо над палубой, на своем пути сравнял по росту всех встреченных пиратов, отсекая им излишне выступающие над палубой части тела. Ледяной попал в ватерлинию, моментально заморозив и разбив доски обшивки. Корабль на полном ходу хлебнул морской воды, резко затормозив и начав бесконтрольно разворачиваться, заваливаясь на один бок. Идущий за ним корабль, пытаясь избежать с ним столкновения, резко изменил курс, врезавшись в идущий параллельно с ним фрегат. Раздался громкий треск и вопли улетевших за борт существ. Остальная часть снарядов также не пропала в туне, поджигая, круша и убивая все на своем пути. Дальнейшего я не видел, потому что сощурился, прикрываясь рукой, ведь до нас долетели те десятки, если не сотни идущих по высокой дуге зажигательных снарядов. Наш галеон основательно тряхнуло, и перед закрытыми глазами замелькали новые логи. Повреждение магического защитного поля галеона «Голова мертвой королевы» 25,6%. Прочность 74,4%. Прочность галеона «Голова мертвой королевы» 100%. Защищайте свой корабль. Если его прочность опустится ниже 50%, функция самовосстановления будет выключена. Если его прочность опустится ниже 20%, корабль потеряет свою плавучесть и начнет тонуть. Я открыл глаза, любуясь, как по засветившемуся защитному куполу стекают пылающие потоки греческого огня. И, между прочим, это полыхание потихоньку сжигало защиту того самого купола, о чем недвусмысленно свидетельствовало неспешное отщелкивание десятых долей процента от его прочности. Единственный, кто не пострадал из оказавшихся на передовой, был флагман вражеской армады. Добрая половина наших снарядов, угодившая в него, лишь вызвала всполохи его защитного купола. Думаю, что и он не остался неповрежденным. Однако какую часть его прочности нам удалось снести, неизвестно. В любом случае, хода он не сбавил, направив острие своего оббитого металлом носа прямо в наш борт. Стальная фигура подводного черта, казалось, устремила свои рога прямо на меня, намереваясь одним сокрушительным ударом проломить борт нашего галеона, отправляя его экипаж на корм рыбам. Где-то наверху ухнуло, и в сторону вражеского флагмана, не спеша, и, можно сказать, величаво, полетел сгусток огня, чуть ли не сам флагман размером. С гудением, прожигая себе путь в пространстве и времени, сгусток преодолел разделяющее нас расстояние, нестерпимо ярко полыхнув и разбрызгав вокруг вражеского флагмана тысячи сгустков огня, яростно начавшего пожирать сразу десяток ближайших к взрыву кораблей. Я еле успел отгородиться рукой от нестерпимой вспышки, услышав только восхищенный вздох гоблинской команды и слова Реквита. «Главный калибр жахнул! Хорошо, заряд пошел!» Что это за главный калибр, я не знал, но не мог не согласиться с боцманом. Пошло действительно хорошо. Море горело на площади в тысячи квадратных метров. Полностью лишившийся защитного купола, почерневший от копоти вражеский флагман, слегка замедлился, лишившись верхушек мачт вместе с парусами. Но все так же упорно продолжил двигаться к нам, рассекая горящую воду. Надо разворачиваться. Если он столкнется с галеоном под прямым углом, будет очень плохо. Видимо, стоящий за штурвалом Джек тоже это понял, потому что мы начали поворачиваться носом к наступающей армаде. Однако, несмотря на все свои преимущества, тот был слишком тяжел и поворачивал с грацией беременного бегемота. Мы только слегка смогли уменьшить угол соприкосновения, когда он, в сопровождении нового залпа из всех орудий вражеской эскадры, на всем ходу врезался в нас. В этот раз тряска была гораздо основательнее. Меня швырнуло на стену, а сверху завалило запрыгавшими словно мячики гоблинами. Повреждение магического защитного поля галеона «Голова мертвой королевы» 71,2%. Прочность 3,2%. Прочность Галеона, голова мертвой королевы, 100%. Вот черт, еще немного и купол обрушится. Уже через миг я вскочил на ноги, выплевывая забившую рот шерсть загривка гоблина и пинками направляя их к своим орудиям. Тем же самым был занят и боцман, ловко скакавший по палубе на своей деревяшке. Ветивато ругаясь, он хватал повалившихся матросов, буквально швыряя их к орудиям. Абразина на его плече вопила громче всех вместе взятых, время от времени ускоряя гоблинов, стреляя тем по пятым точкам тонкими струйками пламени. «Товсь, товсь!» — завопил я. «Еще один выстрел, и флагман будет на дне! Топите его, пока экипаж не полез на абордаж!» «Флагман?» — удивился ковыляющий рядом со мной Реквит. «Это не флагман, это обычный таран. Его используют, чтобы остановить добычу. А флагмана мы еще не видели. У этих кровопийц флагманы идут позади всех. Да и абордаж уже начался!» Ухнуло. Два десятка орудий выстрелили одновременно в таран, который и так еле-еле держался на воде, черпая воду с мятым носом. Выстрел превратил его в фонтан горящей щепы, разлетевшийся по всей округе и быстро тонущий остов. Правда, часть экипажа все же успела перебраться на наш Галеон с помощью абордажных крюков и топоров, шустро забираясь наверх. Прошло пару секунд, и вот их покрытые хитином лапы уже впились в доски вокруг стрелкового окна, рывком втягивая тела внутрь. То, что я сначала принял за крючья, оказались острыми концами лап, а сами враги походили на двухметровых креветок, облаченных в прочный хитиновый панцирь. Прочный, впрочем, он был лишь для безоружных ручек гоблинской команды. Искра же прошла сквозь него, даже не заметив преграды. Верхушка головы креветки упала на палубу, расплескивая по ней свое содержимое, а я бросился дальше, на ходу сбивая с одного бока твари все шевелящиеся конечности. Зажатый в них кимушка свалился на пол и, благодарно кивнув, набросился на своего обидчика, голыми руками выдергивая из того остальные конечности. Остальные гоблины, будто муравьи на крупных жуков, набрасывались на креветок толпой, ударами тощих ручонок, выламывая тем лапы из суставов, отрывая пластины брони, грызаясь зубами в обнажившиеся мышцы. Я только мысленно покачал головой. И надо было мне тогда в кузне последнее существо испытания добить без оружия. Стоило тогда использовать любой, даже самый примитивный кинжал, и теперь команда воевала бы нормальным оружием, а не голыми руками. Впрочем, они не жаловались. Ускорившись до сверхзвуковых скоростей и мечась по оружейной палубе, отскакивая от стены потолка, они нападали на противников с самых неожиданных углов. К тому же вооружены они были не только голыми руками. Пока я рубился с особо упорным крабом, я успел заметить не менее трех случаев, когда защитники использовали в бою мини-порталы, пропадая перед мордой противника и появляясь у него за спиной. Интересно, какие зелья горе-алхимиков дают такой эффект? Я бы от парочки таких эликсиров не отказался. Плюсом к этим эффектам у боевых гоблинов присутствовали и другие ништяки в виде индивидуальных защитных сфер, различные ауры, окружающие их руки и помогающие пробить толстую броню или нанести дополнительный урон магиями стихии, смерти и хаоса. К тому же, многие из них обладали лечебными умениями, оперативно восстанавливающие сами себя или раненого соседа. Убедившись, что они могут сами за себя постоять, я врубился в самую гущу драки, рубя направо и налево, а заодно проверяя полученные по достижению 200 уровня улучшения. А они были. Бесконечное вкладывание свободных очков в ловкость наконец начало работать как надо. Моя скорость моих ударов достигла таких высот, что мало кто из нападающих успевал даже поднять оружие для своей защиты. К тому же искра, конвертирующая ловкость в урон, усилилась невероятно. Ей не хватало массы, чтобы пробивать сильно бронированных противников. Но то, что сейчас залезало к нам на палубу тяжело бронированным, было назвать сложно. Глефа рассекала их, не ведая преград. Правда, были в таком стиле боя и свои недостатки. За две минуты, что шло отражение нападения, вся моя бодрость ушла в ноль. Впервые с тех дней, когда мы жили еще в замке и тренировались, перетаскивая друг друга на закорках. Бодрость в большей степени зависела от выносливости, а я не слишком утруждался ее развитием. Теперь придется пересмотреть свое отношение к этому вопросу и таскать с собой целую батарею восстанавливающих бодрость эликсиров. Вторая проблема была не настолько существенна, но в данный момент также неразрешима. За две минуты боя я проголодался, будто неделю не ел, но пока нас окружают оставшиеся на плаву пираты, эту проблему было не разрешить. В будущем же батареи эликсиров придется добавить целого жареного быка и следить, чтобы он всегда находился у меня в инвентаре. Сейчас же я с вожделением посмотрел на последнюю разрубленную мной креветку, представляя ее себе в вареном виде, рядом с ведром легкого светлого пива. «Пахан, не тормози, садись давай!» Я, поглощенный ярким видением, безропотно сел, понукаемый парочкой бафферов. Весь бой, как и положено отряду поддержки, ныкавшихся в уютной полутьме коридора. «Держи!» Кач сунул мне в руки пару эликсиров. «Это тебе там пригодится!» И он ткнул пальцем в окно. Я глянул туда, и видение вареных креветок погасло, сметенное надвигающейся на нас опасностью. Оно представляло собой корабль гораздо больше, чем до этого попадались нам на глаза. Чернее драными парусами, он шел прямо на нас, не обращая внимания на еще не до конца подтопленные корабли, обломки плывущих в его сторону, потерпевших с других кораблей. От него веяло настоящей угрозой, и наверху это поняли. Не знаю, как долго перезаряжается главный калибр, но он все не стрелял. Вместо него над флагманом разверзлось небо, и вниз рухнул сверкающий острыми гранями метеор. Вмиг преодолев разделяющее их расстояние, он врезался прямо в смотровую площадку на самой высокой мачте флагмана и взорвался, превращая весь мир в одну ослепительную вспышку света. Еще через миг свет погас, и вместе с ударной волной пришел грохот взрыва, откидывая меня назад и оглушая. «Чертов пофиг! Когда он научился метеорами швыряться?» На мой вопрос никто не ответил. Что и неудивительно, от навешанных дебафов я сам не расслышал свой вопрос. А вот флагман, сильно поредевший вражеской флотилии, так и не пострадал. Раскаленные обломки метеорита сползли с его защитного купола и упали в воду, поднимая тучи брызг и взметая клубы густого пара, и тут же знакомо ухнуло. Кстати, вспомненный мною основной калибр ухнул, снося выдержавший первое попадание щит, снося его и заливая поверхность воды морем огня. «Время!» — заорали мне на ухо. «Я на тебя два щита поставил. Пригодится при приземлении». Я непонимающе стал оглядываться, подспудно понимая, что сижу на ложе катапульты и что на остальных машинах сидят вопящие от нервного ожидания гоблины. «Какого хрена, суки?» Вопрос я свой вовремя докончить не успел, ибо этот будущий трижды труп дернул рукоять и меня с невероятной силой швырнуло вперед. Кое в чем он, конечно, оказался прав. Щиты мне пригодились. Первый из них слетел сразу же, когда я, не вписавшись в проем окна, влепился в косяк головой и в облаке выбитой щепы устремился вперед. Рядом со мной летела восторженно вопящая орава гоблинов-идиотов, а навстречу нам устремился вал огня ответного выстрела противников. В связи с полным отсутствием крыльев, а следовательно и возможностью управлять полетом, мне пришлось беспомощно смотреть, как сгустки огня, оставляющие за собой черный дымный след, каждый размером с прилично откормленного бычка, несутся прямо на меня, не в силах предотвратить столкновение. Миг-другой, и вот сплошная стена огня разбилась на отдельные фрагменты. Сгустки огня приблизились, с разрывающим воздух гулом опаляя кожу нестерпимым жаром, обрызгивая жгучими каплями горящей смолы и проносясь мимо. Не всем повезло так, как мне. Пара гоблинов совершила с горящими снарядами прямое столкновение, моментально превращаясь в струйки перегретого пара и следы копоти, закружившейся в воздухе. Вид такой экстремальной кремации слегка испортил мне настроение, и я твердо решил, что по возвращению на корабль парой тощих, край охреневших бафферов на нем станет меньше. Надеюсь, они к тому времени не догадаются завершить жизнь самоубийством. Теперь у меня на них очень большие планы. Пущенные в нас снаряды достигли цели, и мои кровожадные мысли прервали новые сообщения. Повреждение магического защитного поля Галеона, голова мертвой королевы, 3,2%, прочность 0%. Повреждение Галеона, голова мертвой королевы, 4,1%. Прочность Галеона, голова мертвой королевы, 95,9%. Повреждение Галеона, голова мертвой королевы, огнем 0,1% прочности в минуту. Там еще были расписаны какие-то подробности. Но пришло время приземления, и мне стало не до них. Я еще успел увидеть огромные темные тени, скользящие под водой от вражеского флагмана в сторону нашего галеона. А затем весь обзор перекрыли доски палубы, и рожи поджидающих нас пиратов. Наши первые десантники уже приземлялись, отскакивая от палубы словно мячики, по пути снося противников, оборудование и небольшие вражеские орудия. У меня, к сожалению, так не получится. У меня в стороны, если что и получится разбросать, то только остатки усыхающего мозга. Хотя... «Сори, Ким», — извинился я перед летящим рядом со мной главой нашей десантной группы. На недоуменный взгляд полосатого гоблина я отвечать не стал, просто схватив его за шкирку и прижав шарообразное тело к своему пузу. Несмотря на отличные пружинищие свойства этого передвижного амортизатора, оказавшегося между мной и жесткими досками палубы, удар оказался ошеломляющим. Хорошо хоть щит от этого удара с меня не сняло. Он очень помог, когда мне пришлось затормозить свой дальнейший полет ударом головы о мачту корабля. «Внимание! Вы проникли на вражеский флагман. Главная задача – уничтожить флагман пиратского флота. Дополнительные задачи – уничтожить весь экипаж корабля. Собрать трофеи. Найдено 0%. Все это я прочитал позже. В данный момент мне было не до того. Несмотря на спасительный щит от этого удара, я поплыл, временно потерявшись в пространстве и времени, которое, несмотря на это, все так же неумолимо тикало, отсчитывая секунды за завершение, так прозорливо наложенный мной за миг до приземления невидимости. Пришлось плюнуть на отсутствие данной ориентации и начать решительно действовать. Для начала я застонал. Звук своего хриплого голоса придал мне сил, которые я использовал для того, чтобы поднять руку и протереть глаза, которых после приземления изображение перевернулось и растопилось, крутясь и перетекая из одного в другое, будто в калейдоскопе. Протереть глаза не удалось, ибо в них воткнулась пробка от зажатых в руке эликсиров. Потратив еще секунду на осознание этого факта, я выстроил цепочку воспоминаний, которая привела меня на пару минут назад, к тому времени, когда мне в руку впихнули склянки предательские лапки никчемного Баффера. Еще секунда ушла на то, чтобы сообразить, что никчемные-то они никчемные, но вот варить зелья они умеют. Употреблять их или нет, у меня вопрос не стоял. Судя по окружающим меня теням, вокруг полно врагов, и если я срочно не очухаюсь, меня так и перережут, как рождественского гуся. Единственное, что я смогу сделать, это хрипло вопить, пока мне не свернут шею. Зубы впились в пробку, выдергивая ее. В рот полилась горьковатая жидкость. «Внимание! Вы приняли эликсир снятия дебафов божественного класса. Все негативные эффекты сняты. В течение 10 минут на вас нельзя наложить никакие негативные эффекты». Я вскочил на ноги в тот же миг, когда с меня спала невидимость, и окружающие меня рыбочуды бросились в атаку со всех сторон. Я пяткой запихнул потерявшего сознание Кимушку в удачно валяющийся рядом ящик и выхватил Глефу, прикрывая себя и союзника от набегающей толпы. Описывать ее не буду, вернее, не смогу. Каждое существо выглядело так, будто все разнообразие морской фауны, пусть и в разной мере, но поучаствовало в массовой групповухе, результатом которой и стал экипаж этого судна. Назвать нормальными двухметровые креветки, что пытались отстричь нам голову на корабле, у меня язык не повернется. Но по сравнению с местной компанией, они выглядели до зевоты скучными и нормальными. Что стоит, например, первый приближающийся ко мне урод, чья крабья голова, обросшая ветками красных кораллов, угнездилась на теле водной змеи, торчащей из морской звезды, которая, в отличие от своих нормальных собратьев, передвигалась очень шустро, причем не разбирая, по палубе она ползет, по борту или по мачте. Сначала мне показалось, что тварь эта, из-за отсутствия зубов, когтей и другого колюще-режущего оснащения, не слишком опасна. Однако та, затормозив метрах в 7 от меня, свернула змеиное тело в подобие пружины, выстрелила обросшей кораллами головой с такой скоростью, что я не смог до конца увернуться, получив сильнейший удар в левое плечо. «Внимание! Дебаф рассечения плоти блокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Внимание! Дебаф заражения полипами блокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Внимание! Дебаф кровотечения блокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса. Внимание! Дебаф малое оглушение блокирован эликсиром снятия дебафов божественного класса». «Хрена себе! Урон от удара прошел небольшой, но если бы прошли все отрицательные эффекты, мало бы мне не показалось. Ладно, как не хочется мне растянуть удовольствие на подольше, но придется убить наших бафферов быстро. Этим эликсиром они это заработали. Главное перед смертью узнать у них рецептик этого чуда. Пока эти мысли проносились в моей голове, чудище опять успело сжать тело в пружину. Проскрежетавшая на обратном пути по чешуйчатому телу лезвие глефы вырвало пару из них, слегка окрасившись зеленоватой кровью. Однако это было сложно назвать сколь-нибудь существенным достижением. Гадина была согласна с моей оценкой, кажется, даже не заметив моих усилий по ее умерщвлению. К тому же в пределы действия глефы добралась еще парочка уродцев, так что здесь становилось достаточно жарко. И тут мне повезло. Два арбалетных болта ударили мне в спину, швыряя мое тело на палубу.